Алексей Иванович Яковлев. Годы жизни. 1873-1951. Алексей Иванович Яковлев учился в Московском университете. Когда он был на третьем курсе, начались студенческие волнения, а в феврале 1899 года произошла бурная забастовка. Более 150 студентов было уволено правлением университета. Яковлев был удален за выходки. 20 февраля Ключевский написал письмо ректору университета, ходатайствуя о вторичном приеме Яковлева в студенты. Он написал прекрасное сочинение по русской истории для соискания медалей, когда еще состоял на первом курсе, редкий случай в истории русских университетов. Чем ближе узнавал я его, тем более укреплялся в составленном о нем мнении, возлагая на него самые добрые надежды. Думаю, что поступок его вызван был крайне возбужденным состоянием и не имел неисправимо дурных побуждений. Я, с своей стороны, готов вполне поручиться за его благонадежное поведение по возвращении в Московский университет. Яковлев, в конце концов, был опять допущен в университет. Ключевский оставил его при кафедре. По выдержании магистерского экзамена Яковлев сделался приват-доцентом. В 1916 году вышел его труд «Засечная черта в XVIII веке». В нем Яковлев описал систему русских оборонительных укреплений против татарских нашествий. Труд этот до сих пор не утратил своей ценности для истории военного дела в России и русской исторической географии. В следующем году появилось исследование Яковлева «Приказ ратных дел». После этого Яковлев получил профессуру. После Октябрьского переворота 1917 года Яковлев продолжал свою научную деятельность. В 1943 году напечатан был его труд «Холопы и холопство в Московском государстве». За несколько лет перед тем под его редакцией был издан большой сборник документов «Новгородские записные кабальные книги» 1938 год.